Глава 19. Теплая пьянящая сила подожгла мои вены, превратила мой взгляд в свет. Я увидела тот самый момент, когда люди в комнате поняли, я не та, за кого они меня принимали. По какой-то причине я сосредоточилась на Зейне. Его глаза расширились, он сделал шаг назад от свечения, которое начало исходить от моей кожи. Руки Зейна разжались и безвольно повисли по бокам. «Что за черт?» — прошептал кто-то. «Скорее наоборот», — сказала я, протягивая правую руку и чувствуя, как вихрь белого огня вырвался и закружился по ней, образуя меч, очень похожий на тот, что держала статуя боевого ангела в саду. «Святые печенюшки», — прошептал Арахис откуда-то сверху. Меч был тяжелым и теплым в моей ладони и капал белым огнем, когда я отвела взгляд от благовейного выражения, появившегося на лице Зейна, старшим стражем из Вашингтона. Сияние от моей благодати танцевало на их лицах. «Я могу помочь вам победить то, что убивает стражей», сказала я, осознавая, что Тьерри и Мэтью выглядят так, будто они в нескольких секундах от сердечного приступа. «Этот меч может разрубить полностью измененного стража в мгновение ока, ничего не оставив после. То же самое касается демона. Любого демона». Я подняла меч и поднесла его к груди, заставив обоих стражей вздрогнуть. Повернула голову туда, где стоял Зейн. «Как вы уже поняли, мне не нужна нянька. Вы все нуждаетесь во мне». «Этого достаточно». Голос Тьерри звучал устало, когда он откинулся на спинку кресла. «Правда?» — с вызовом спросила я, оглядывая комнату. «Просто хочу убедиться, все ли здесь понимают, что я не обуза. Я ценный сотрудник». «Уверен, теперь все здесь это понимают», — сказал Мэтью, вздыхая. «Пожалуйста, Тринити, верни меч обратно. Думаю, ты начинаешь их пугать». Ухмыльнувшись, я сделала глубокий вдох и заставила свои мышцы расслабиться. Белый огонь вокруг меча вспыхнул, а затем замерцал, прежде чем меч распался, оставив тонкое свечение золотой пыли, которая испарилась, прежде чем коснулась пола. Я точно знала, когда они больше не могли видеть то, что существовало во мне. Мое зрение вернулось к расплывчатой мутной темноте. Чувствуя зуд в собственной коже, я скрестила руки на груди и вздернула подбородок. «Вы поможете мне найти Мишу, а я помогу вам разобраться с проблемой». «Что?» Зейн прочистил горло, и когда я взглянула на него, стало очевидно, что до этого он понятия не имел, кто я такая. Невозможно было сфабриковать такой шок. Это не значило, что я полностью доверяла кому-либо из гостей, но Зейн действительно ничего обо мне не знал. «Кто ты такая?» «Она истинно рожденная», — ответил Тьерри, и его голос звучал более устало, чем я когда-либо слышала. «Наполовину человек, наполовину ангел», — договорил Николай и уставился на меня со смесью удивления и... чего-то еще гораздо более сильного — страха. «Ты не Филим?» «Предпочитаю, чтобы меня называли истинно рожденной», — сказала я. «Нефилим звучит так архаично». Арахис фыркнул, напоминая, что он все еще в кабинете. «Как?» — Зейн протянул руку, ухватившись за спинку пустого кресла. «Как это возможно? Я думал, что...» «Ты думал, что все истинно рожденные исчезли, стерты с лица небес, земли и ада демонами и стражами, что они не более чем миф и легенда?» — подсказал ему Мэтью. «Это правда». «Но она стоит прямо здесь». Зейн сделал шаг ко мне, а затем резко остановился. «Как?» «Она последняя в своем роде», — объяснил Мэтью. «И нам было поручено скрывать ее и обеспечивать безопасность в нашей общине с тех пор, как она была ребенком. Вот почему она продержалась так долго». «Это не единственная причина», — сказала я, чувствуя, как влажное тепло начинает капать из моего носа. Протянув руку, я вытерла ладонью лицо, а затем посмотрела вниз. Мой палец был испачкан кровью. Я вздохнула. Вот для чего меня тренировали. «И ты просто живешь здесь?» — спросил Зейн. «До тех пор, пока мой отец не призовет меня». Я пожала плечами, когда Мэтью направился ко мне, вытаскивая из кармана носовой платок. «Конец времен, я полагаю, или что-то в этом роде. Но я была в безопасности благодаря Мише». Мэтью медленно поднял руку и, убедившись, что я его вижу, приложил платок к моему носу. «О, Тринити», — пробормотал он. «Почему у нее идет кровь?» — спросил Зейн. «Это благодать», — сказал Мэтью, отступая назад. «После ее использования у Тринити всегда носовые кровотечения, и это очень ослабляет. Она может быть ходячим, дышащим мифом, но она все еще наполовину человек. Использовать благодать тяжело для ее человеческой стороны. Скоро она где-нибудь свернется калачиком и уснет». Я слегка улыбнулась. В устах Мэтью это прозвучало так, будто я была ребенком, который сам себя подкармливает. «Думаю, что знаю роль Миши в этом», — сказал Десс, заговорив впервые с тех пор, как я решила сделать всю эту чертовщину «покажи и расскажи». «Если я правильно помню, когда было много истинно рожденных, они были связаны со стражами. Их сила помогает, как это сказать, компенсировать некоторые человеческие недостатки. И наоборот, ангельская сторона наделяет стражей силой, делает их крепче и быстрее». Я кивнула. «Миша — мой защитник, и если вы возьмете меня с собой и поможете найти его, я помогу решить вашу проблему. Останусь в Вашингтоне столько, сколько потребуется, даже после того, как мы разыщем Мишу». «Вот откуда ты знаешь, что он жив», — сказал Зейн. «Вы связаны узами». «Да». Я прижала кулак к груди, комкая в руке носовой платок. «Я не чувствую, что он мертв. И пока не почувствую, не смогу отказаться от него. Не стану. Ты бы сделал это?» Мускул напрягся на челюсти Зейна, когда он отвел взгляд. «Невероятно», — пробормотал Николай. «Кто еще знает о ней?» «Очень немногие», — ответил Мэтью, опускаясь на свободное место. «Если бы это вышло наружу, демоны каждый день пытались бы пробить брешь в этих стенах, чтобы добраться до нее. Демоны думают, что она человек, пока не почувствуют запах ее крови». «Вот почему вы так отреагировали на ее кровь», — сказал Зейн, выругавшись себе под нос. «Демоны могут ее почувствовать и понять, что Тринити наполовину ангел. Черт, они не смогут удержаться от того, чтобы прийти за ней. Она — самое близкое к небесам существо, до которого они когда-либо смогут добраться». «Да. И они, как правило, становятся немного прожорливыми», — сказала я, дрожа. «Демоны верят, что если съедят истинно рожденного, то смогут попасть на небеса». «Черт возьми», — прошептал Десс. «Это правда?» «Мы понятия не имеем», — сказал Мэтью. «Но демоны верят в это. И пока они в это верят, они им угроза». «И не единственная», — сказал Тьерри. «Кровь, кости, волосы и даже мускулы истинно рожденных желанны для ритуалов и заклинаний. Каждая часть нефилима считается ценной на темном рынке». Темный рынок был чем-то вроде черного рынка доноров органов, за исключением того, что темный рынок часто посещали ведьмы, демоны и целая куча сверхъестественных злодеев. «Я особенная, очень особенная». Зейн уставился на меня, открыв рот, а затем закрыл его. «Поэтому ты можешь видеть призраков?» — спросил Николай. «О, теперь люди хотят видеть меня!» Арахис драматично вздохнул со своего места возле потолочного вентилятора. Я покачала головой, глядя на него. «Да, ангелы могут видеть духов и души тех, кто умер. У других людей, способных это делать, разбавленная ангельская кровь. Вероятно, от пра-пра-прабабушки одной из тысяч, которая немного помешалась на ангеле». «Думаю, само собой разумеется, что вы не должны никому говорить, кто такая Тринити, даже другим членам вашего клана», — сказал Тьерри, и что-то промелькнуло на лице Зейна, словно он собирал головоломку в своей голове и нашел недостающий кусочек. «Нам поручено охранять ее до тех пор, пока она не понадобится». «И я уже понадобилась», — сказала я Тьерри. «Знаю, Миша, тебе как брат, но ты не можешь подвергать себя воздействию демонов», — снова мягко возразил Тьерри. «Ты идешь за ним. Это риск, на который он бы не согласился. Это может оказаться ловушкой». «Мне все равно», — ответила я. «Этого демона можно было остановить. Я должна была использовать свою благодать, но не сделала этого. Я умею ее контролировать, ты это знаешь. И я не могу сидеть сложа руки, Тьерри. Мне жаль. Если запретишь мне пойти с ними или запретишь им помогать мне, клянусь, я уйду сама. Ты не сможешь помешать мне. И ты это знаешь». Тьерри действительно знал это. Откинувшись на спинку кресла, он провел ладонью по лицу и медленно покачал головой. «Это должно было произойти», — сказал ему Мэтью. «Мы знали это в глубине души, она права. Мы не можем остановить ее. На это способен только отец». «Кто ее отец?» — спросил Зейн. «Ты не захочешь знать», — пробормотал Тьерри себе под нос, и я фыркнула. Он поднял голову и опустил руку. «Тринити, оружие. И с какой бы проблемой вы ни столкнулись в Вашингтоне, она сможет вам помочь, это правда. Но готовы ли вы помочь ей?» У меня перехватило дыхание, когда до меня дошло. Тьерри смягчился. Святое дерьмо, он был согласен. «Да». Это был Зейн, и его ответ удивил меня. «Да, мы поможем ей. Ты права», — сказал он затем. «Я бы тоже не смог бросить того, кого знаю и о ком забочусь. Я понимаю тебя. Понимаю». Чувствуя себя немного неловко из-за того, что подозревала Зейна, я опустила подбородок. «Спасибо». Взгляд Николая переместился с меня на Зейна, а затем на Тьерри. «Да, мы поможем ей». Я чуть не упала в обморок, прямо там. Часть меня не могла поверить, что это происходит. Они помогут мне найти Мишу, и я... Я покину общину, действительно покину ее. Впервые с тех пор, как появилась здесь. Мы собирались отправиться утром, и мне нужно собрать вещи. Я все еще была ошеломлена, когда Арахис заговорил. «Я еду с тобой». Удивленное заявление Арахиса, я забыла, что нахожусь рядом с другими людьми, когда повернулась к нему. «Что?» Арахис был полностью видимым, его глаза были распахнуты. «Я еду с тобой, Вашингтон». «Но ты не покидал сообщество с тех пор, как попал сюда». «Кто? С кем она разговаривает?» — спросил Дес. «Наверное, это Арахис», — Тьерри вздохнул. «Он призрак». «У вас здесь есть призрак?» Голос Николая был странно высоким. «Да», — ответил Мэтью. «Очевидно, он последовал за ней сюда около 10 лет назад». Пока Мэтью объяснял, кто и что такое Арахис, я сосредоточилась на своем соседе-призраке по комнате. «Ты уверен?» «Да», — он кивнул. «Уверен. Если ты уходишь, я тоже ухожу». «Но я вернусь». На бледном лице Арахиса отразилось сомнение. «Если ты уходишь, я пойду с тобой. Даже не пытайся спорить со мной. Ты же знаешь, это бессмысленно. Я все равно буду просто следовать за тобой. Можешь не сомневаться, именно так я и сделаю». «Я знала. Он обязательно это сделает». «Хорошо». Я снова повернулась к остальным. «Что ж, кажется, вам достается специальное предложение 2 по цене 1. Арахис едет с нами». Прощаться с Джадой и Таем на следующее утро было труднее, чем я могла себе представить, пусть это и было временно. «Мне бы хотелось пойти с тобой», — сказала Джада. Ее красивые ярко-голубые глаза мерцали. «Я буду так нервничать из-за того, что ты там, а мы здесь». «Не надо», — ответила я, сжимая ее руки. «Ты же знаешь, я могу позаботиться о себе и не собираюсь оставаться одна». «Но это не значит, что мы будем меньше беспокоиться». Тай потянулся и положил руку мне на плечо. «Пообещай звонить каждый день». Я кивнула. «Конечно». «По фейстайму», — сказала Джада. «Ты должна связываться с нами по фейстайму, и да, я знаю, ты его ненавидишь». «Буду делать это, несмотря на то, что ненавижу», — сказала я, смеясь. «Мое отсутствие продлится не так долго. Я вернусь с Мишей, прежде чем ты успеешь оглянуться». «Да», — Джада сжала мои руки. «С Мишей». Джада и Тай остались, пока я заканчивала собирать вещи. Несколько пар леггинсов, футболок и свитеров — все это удалось упаковать в небольшой чемодан. Было только начало лета, так что прохладные ночи все еще могли случиться. По предложению Джады я добавила несколько джинсов, а когда они с Таем ушли, засунула в чемодан все нижнее белье, потому что действительно не знала, как долго буду отсутствовать. Я пыталась быть оптимисткой, но понимала, что даже при помощи клана не найду Мишу за считанные дни. Да и то, если он... «Стоп», — прошептала я, закрывая глаза. Миша все еще был жив, таким он и останется. Я отказывалась верить во что-либо еще. Открыв глаза, я расстегнула молнию на сумке. Запихнула в нее ноутбук, очки и кинжалы. Подойдя к тумбочке, взяла фотографию мамы и ее книгу в мягкой обложке. Аккуратно убрала их в сумку, положив между свитерами, которые не поместились в чемодан, чтобы они были в безопасности. Я осматривала свою комнату в поисках чего-то еще, что могло понадобиться, когда раздался стук в открытую дверь. Я повернулась, напоровшись взглядом на Зейна. Меня захлестнула смешанная волна эмоций. Я все еще была с ним осторожна, но также испытывала предвкушение чего-то более острого. «Можно войти?» Я кивнула. Почти все собрала, просто хотела убедиться, что ничего не забыла. «Все в порядке, у нас есть время». Зейн опустился на край кровати, его бледно-голубые глаза были прикованы ко мне. «Я плохо спал прошлой ночью, уверен, ты тоже». Я поспала, может быть, час. Мои пальцы задержались на ремешке сумки. Он действительно выглядел усталым. Под глазами залегли слабые тени. Николай, Десс и я были наверху. Обсуждали, как мы собираемся все провернуть, не сообщая остальным членам клана. Я села рядом и поставила сумку на пол. И каков план? «Держать то, кем ты являешься, в секрете будет слишком сложно», ответил Зейн, проводя рукой по своим распущенным волосам. «Будет непросто объяснить твое присутствие в городе, но поскольку я уже несколько месяцев не живу с кланом, мы решили, что будет лучше, если ты останешься со мной». «Что?» Я ахнула не из-за того, что останусь наедине с Зейном, хоть это и было обалдеть как неожиданно, а больше из-за того, что он жил один. «Ты не живешь в комплексе?» «Нет». «Почему? Это так опасно — быть одному. Демоны могут почувствовать, кто ты», — сказала я, надевая свою шляпу капитана Очевидность. «Моя квартира в хорошем районе, и до сих пор там было относительно спокойно». Он улыбнулся. «Думаю, такой план отсрочит объяснение твоего появления». «Но как мы собираемся это отсрочить? Если мы ищем Мишу и того, о ком вы, ребята, беспокоитесь, весь клан будет вовлечен, разве нет?» Он наклонился ко мне всем телом. «Весь клан не может быть вовлечен в поиски Миши. Только не в случае, если нужно скрыть, кто ты такая. Десс поможет, но в основном это будем мы с тобой. Это лучший вариант». Я обдумала это. У меня действительно не было выбора. Предложение Зейна имело смысл. «Ладно, это сработает». Когда Зейн не ответил, я взглянула на него. Он пристально смотрел на меня. «Что?» «Теперь я понимаю, почему от тебя пахло мороженым». Я покраснела. Это было ненамеренно. На его лице появилась быстрая улыбка, а затем исчезла. «Ты должна знать, что у Раи есть запах, так ведь? Что для всех он разный. Но это всегда то, что нам нравится или заставляет чувствовать себя хорошо. Больше всего я люблю мороженое». «Серьезно?» «У тебя такой удивленный голос». «Наверное, да, не знаю. Думала, твое любимое блюдо — стейк с картошкой». «Это было бы моим вторым любимым блюдом», — ответил он. «Но теперь я понимаю, почему почувствовал этот запах на тебе, когда ты была ранена». «Это была моя кровь», — закончила я за него. «Я этого не знала. То есть знала лишь то, что демоны могут учуять ее запах». «Но ты не знала, что у Света есть запах?» Я покачала головой, думая, что никогда ничего не чувствовала за все время, когда видела свет. «Откуда ты это знаешь?» «Всякий раз, когда альфы приходят к нам, сначала всегда появляется густой золотистый свет. Я даже не уверен, что это свет, потому что он напоминает мне жидкость. Всякий раз, когда я был рядом с ними, я чувствовал этот запах». Он покачал головой. «Теперь так многое имеет смысл, и я почти не могу поверить, что не понял всего с самого начала». «Но как бы ты смог? Считается, что истиннорождённые остались в прошлом. Я положила руки на бедра. Не хочу, чтобы ты относился ко мне иначе теперь, когда ты знаешь правду. Зэн тихо рассмеялся себе под нос. Не уверен, что смогу это сделать. Почему? Потому что я знаю, кто ты, Тринити. И что? И что? Он снова рассмеялся. Ты была снисходительна ко мне в тот день в тренировочном зале? Довольна этим вопросом, я даже не пыталась сдержать ухмылку. Я была слишком уставшей. На самом деле нет, ты действительно хорош, но я просто... Лучше? Я тихонько рассмеялась себе под нос. Не позволяй этому слишком сильно тебя расстраивать. Даже Миша... Я втянула воздух и попыталась снова. Даже он не может взять надо мной верх. Его взгляд скользнул по моему лицу. Не знаю, каково это — быть связанным с кем-то, кто тебя не безразличен. Но я знаю, что такое расти с кем-то, а затем практически потерять его. «Правда?» — Зэн кивнул. «Не по тем же причинам, ничего подобного. Но это тяжело. Быть рядом с кем-то почти каждый день, а потом видеть, что он не хочет быть частью твоей жизни и понятия не иметь, на что похожа его жизнь сейчас. Мне хотелось узнать больше, но Зэн поднялся с кровати. «Готово?» — тихо спросил он, протягивая руку. Отвернувшись, я бросила еще один взгляд на свою спальню. Кровать, звезды, прикрепленные к потолку, стол, которым я редко пользовалась, стул в углу. Внезапное чувство неуверенности охватило меня. Я сказала Джаде и Таю, что долго не задержусь, но, оглядывая свою комнату, не могла избавиться от ощущения, что это последний раз, когда я ее вижу, потому что ухожу и не вернусь. Встревоженная, я вложила свою руку в руку Зэйна и почувствовала, как дрожь пробежала по моим пальцам, когда они сомкнулись вокруг его ладони. Готово.